Глава 19. Секретарь императора покинул армию на рассвете, отбыв в сопровождении пары телохранителей и 4 полностью укомплектованных отрядов вспомогательной кавалерии. После покушения нарцисс позаботился о том, чтобы максимально обезопасить путешествие. Побудив командующего к более активным действиям намеками на возможную немилость императора, он собрался исполнить роль благого вестника и отправиться в Рим с новостью о том, что войско Каратака полностью разгромлено. Единственное, что осталось сделать, провести зачистку и добить немногих уцелевших. Вождь варваров лишился поддержки, которую ранее получал от жителей низин, и теперь в здешних краях вряд ли кто-то решится продолжить бороться. Целое поколение юных воинов уже принесли в жертву на алтаре этой войны, и по всей стране родители проливали слезы, поминая сыновей павших и погребенных вдалеке от дома. Нарцисс успокаивал себя тем, что пленение или смерть Каратака – это только вопрос времени. А потом останется лишь избавиться от вечно сеющих смуту друидов с их причудливыми верованиями, и завоеванный край можно будет считать полноценной провинцией. На какое-то время это заткнет рты тем, кто критикует императора. Растревожив спокойную поверхность реки, конная колонна пересекла брод. Над рекой и над обоими ее берегами висел густой, как молоко, туман. Всадники переправились через реку, выехали на берег и поскакали по дороге, ведущей к Калеве. Ныне столица атрибатанов входила в состав царства, которым управлял покорный Риму Когидубн, и могла считаться безопасным местом для ночлега. Нарцисс улыбнулся. Уж от кого, а от Когидубна неприятности ждать не приходится. Этот варвар куплен с потрохами и с редкостным энтузиазмом пытается подражать своим хозяевам римлянам. Все, что для этого потребовалось, это пообещать ему построить дворец на римский манер, как только найдутся свободные деньги. Проезжая мимо походного лагеря 2-го легиона, нарцисс заметил в стороне сотни людей, сооружающих чистокол. «Должно быть, это 3-я когорта», — подумал он с легкой довольной улыбкой. «Строгое наказание, выпавшее на долю этих солдат, послужит хорошим примером для всех их соратников, собравшихся у переправы легионах. И что еще важнее, там, в Риме, удовлетворит кабинетных военачальников из Сената, которым будет приятно сознавать, что в легионах чтят древние суровые традиции, позволившие создать империю, простирающуюся почти до пределов известного мира». В стороне под присмотром караула сидела небольшая группа солдат со связанными за спиной руками. Когда они подняли глаза на проезжавших мимо всадников, нарцисс понял, что это обреченные, которым предстоит на следующий день быть забитыми насмерть их же товарищами. Глаза у большинства были пустыми, безжизненными, у некоторых угрюмыми, и нарцисс вздрогнул, вдруг обнаружив, что смотрит прямо в лицо некогда хорошо знакомые ему по коридорам императорского дворца. Он натянул поводья и съехал с дороги, дав знак эскорту следовать за ним. Телохранители молча ехали по обе стороны от грека чуть позади. «Катон!» Нарцисс чуть было не улыбнулся, но, встретив полной горькой ярости взгляд молодого центуриона, оставил это намерение. «Тебя должны казнить?» Катон отреагировал не сразу и ограничился одним кивком. Нарцисс, привыкший распоряжаться судьбами людей, которых просто не видел за именами и цифрами на табличках, почувствовал себя неловко, видя обреченного на смерть человека, которого знал с детства и отца которого когда-то называл своим другом. Катон должен был умереть ради поддержания веры легионов в бескомпромиссную дисциплину. «Ну что ж», — попытался успокоить себя нарцисс, — «паренек примет мученическую смерть ради большого дела. Это печально, но необходимо». Грек чувствовал, что должен на прощание сказать молодому человеку что-нибудь, чтобы утешить его, так, чтобы тот понял. Но на ум приходили одни бессмысленные, никому не нужные банальности. «Мне очень жаль, Катон, но это необходимо». «Почему?» — процедил Катон сквозь стиснутые зубы. «Мы выполняли свой долг. Ты должен сказать это командующему. Сказать, чтобы он отменил расправу». Нарцисс покачал головой. «Увы, это невозможно. Прости, но у меня связаны руки». Катон молча посмотрел на него, а потом с горестным смешком поднял свои руки, показав связывающие запястья веревки. Нарцисс покраснел, он просто не знал, что еще сказать. У него не находилось слов ни чтобы утешить юношу, ни чтобы оправдать и объяснить необходимость его смерти. «Что поделать? В жертву случалось приносить и куда более значительные фигуры, и пусть когда-то нарцисс испытывал добрые чувства к этому мальчику, никакие чувства не должны встревать между секретарем императора и его обязанностью защищать и продвигать императорские интересы. Поэтому Катону придется умереть. Нарцисс щелкнул языком и резко натянул поводья. Лошадь фыркнула и свернула к дороге. Катон проводил его взглядом, кривя губы в гримасе отвращения. Ему было противно просить об отмене казни на глазах у других обреченных, но юноша убеждал себя, что эта попытка была сделана и ради них. Обращение к нарциссу – последний шанс на то, что командующий пересмотрит приказ. Сейчас этот шанс пропал вместе с колонной всадников, рысивших, взметая пыль из-под копыт, по дороге, ведущей к Калливе. Когда они растворились в тумане, Катон сел на землю, уставившись на траву между своими босыми ногами. Завтра в это самое время его в числе других 40 солдат, вытащивших смертельный жребий, поставят в центре широкого круга их недавних товарищей и друзей по третьей когорте. С тяжелыми дубинками в руках они по команде обрушатся на приговоренных и одного за другим забьют их до смерти. Сейчас живое воображение, которым был наделен Катон, стало его проклятием. Эта ужасающая сцена представала перед его мысленным взором как наяву, со всеми жуткими подробностями, взмахами дубинок, тяжелыми глухими звуками ударов, треском ломающихся костей, криками и стонами искалеченных, умирающих людей, корчащихся на окровавленной траве. Некоторые на потеху своим палачам наверняка обделаются, и когда придет черед Катона, ему придется встать на колени среди их крови, мочи и экскрементов, чтобы принять свою смерть. Это было постыдно, унизительно. И Катону оставалось лишь надеяться, что у него хватит силы духа умереть без хныканья и нытья, молча, с вызовом взирая на своих убийц. Но он знал, что на самом деле все будет совсем не так. Дрожащего, грязного его отволокут на площадку для расправы. Возможно, он и не станет умолять о пощаде, но закричит при первом же ударе и будет вопить, когда удары посыплются один за одним. Катон молился о том, чтобы плохо нацеленный удар как можно раньше проломил ему голову, и чтобы он в бессознательном состоянии встретил тот момент, когда дух покинет искалеченное тело. «Размечтался», — мысленно фыркнул юноша. «Те, кому предстоит его бить, получат строжайшие наставления относительно того, чтобы сначала переломать ему руки и ноги, потом сокрушить ребра, и лишь в завершении казни им будет позволено обрушить дубинку на череп». Его тошнило. В желудке закипала желчь, и он был рад тому, что ничего не ел с прошлого утра. При воспоминании о еде, приготовленной рабом Максиме, Катона мутило, и он поднес связанные руки ко рту, чтобы подавить рвотный импульс. Чья-то рука мягко легла на его плечо. «Ты в порядке, парень?» Катон торопливо сглотнул горькую желчь, оглянулся и увидел Макрона, возвышавшегося над ним с потерянной улыбкой на обветренном лице. Быстро оглядевшись и убедившись, что остальные приговоренные слишком погружены в себя, чтобы обращать на него внимание, юноша резко покачал головой. «Неудивительно», — промолвил Макрон, сжав пальцами плечо Катона и присаживаясь на корточки рядом с ним. «То, как с нами обошлись, вообще сплошная мерзость. А уж то, что этот жребий выпал тебе...» «Послушай, Катон, я даже не знаю, как об этом говорить. Сплошное дерьмо. Хотелось бы мне что-нибудь для тебя сделать. Очень бы хотелось, но...» «Но ничего тут не поделаешь, я знаю». Катон заставил себя улыбнуться. «Мы здесь, потому что мы здесь. Так, кажется, говорят бывалые солдаты». Макрон кивнул. «Все правильно. Но эти слова относятся к обстоятельствам, которые нельзя контролировать. А все это можно было предотвратить, следовало предотвратить. Проклятый командующий напортачил сам и стал искать тех, на кого можно свалить вину, ублюдок». «Ну да», — тихо отозвался Катон. «Ублюдок он и есть, это уж точно. А ты когда-нибудь раньше видел децимацию?» «Дважды», — припомнил Макрон. «Но в обоих случаях те подразделения это заслужили. Бежали с поля боя, оставив нас в дерьме. Совсем не то, что сейчас». «Не думаю, чтобы децимацию когда-нибудь отменяли». Катон поднял взгляд, стараясь, чтобы его лицо оставалось спокойным. «Я имею в виду, ты слышал, чтобы такой приказ когда-нибудь пересмотрели?» Макрона так и подмывало солгать, дать Катону хоть крупицу надежды, чтобы ему легче было пережить оставшиеся часы. Но Центурион знал, что Врун из него никудышный, не был он мастером по части измышлений. Кроме того, он чувствовал себя обязанным сказать Катону правду. Это обязательство налагало на него дружба. «Нет. Никогда». «Понятно». Катон опустил глаза. «А ведь ты мог бы и соврать». Макрон хмыкнул и похлопал Катона по спине. «Только не тебе, Катон. Не тебе. Попроси меня о чем угодно, но не об этом». «Хорошо, если так. Забери меня отсюда». «Не могу», — пробормотал Макрон, отведя глаза в сторону реки. «Прости. Может, тебе чего-нибудь поесть принести? Или вина?» «Я не голоден». «Лучше поешь. Желудок успокоится». «Ни черта я не голоден!» — рявкнул Катон и тут же пожалел об этом, понимая, что Макрон хотел только хорошего. Никакой вины Макрона в случившемся не было. А в момент интуитивного озарения Катон вдруг почувствовал, для того, чтобы прийти сюда поговорить с обреченным другом, Макрону потребовалось немалое мужество, ведь этот разговор никак не обещал стать легким. Впрочем, фляжка хорошего вина, может, и не помешает. «Отличная идея!» Макрон похлопал юношу по спине и устало поднялся на ноги. «Пойду посмотрю, что удастся раздобыть». С этими словами Центурион зашагал прочь от приговоренных, но Катон вдруг окликнул его. Ветеран оглянулся. Катон, чей разум был истерзан мучительными страхами, бросил на него быстрый взгляд и сказал: «Спасибо». Макрон нахмурился, потом кивнул, повернулся и продолжил путь. Некоторое время Катон смотрел ему вслед, затем огляделся по сторонам, отметив, что у входа в лагерь второго легиона сменился караул. Армейская жизнь, как всегда, шла заведенным порядком, тем самым в жесткие клещи которого он попал почти 2 года назад и благодаря которому стал мужчиной. И вот теперь эта самая армия отвергла его и завтра утром собиралась убить. Прошла смена часовых, табличка со списком караульных была передана дежурному центуриону. Катон отчаянно завидовал тем, кого нескончаемые рутинные дела держали занятыми весь день напролет, тогда как ему приходилось сидеть на земле, в плену у своих мыслей в ожидании конца. Неожиданно караульные у ворот вытянулись по стойке смирно, приветствуя выезжавшего из лагеря всадника. Золотистые лучи восходящего солнца осветили его, и Катон узнал легата. Он ехал вдоль края лагеря мимо солдат третьей когорты, трудившихся над возведением вала и рытьем рва. Веспасиан скользнул по ним взглядом, а потом, поравнявшись с кучкой приговоренных, сидевших под охраной 2 легионеров, уставился прямо перед собой и заставил коня перейти на рысь. Лишь немногие из приговоренных встали по приближении командира. Легион отвергнул их, а стало быть, они уже не были связаны воинской дисциплиной. Еще вчера они вскочили бы на ноги и вытянулись в струнку, но сейчас эти солдаты считались преступниками и, можно сказать, были уже покойниками. Поэтому демонстрацию почтения к легату можно было бы счесть издевательством с их стороны. «Вот ведь как все может изменить один день», — угрюмо подумал Катон. «Во всяком случае, для обреченного на смерть». Веспасиан был волен до конца дней пользоваться привилегиями своего высокого положения, и не приходилось сомневаться, что через несколько дней он вообще забудет, что Катон и его товарищи когда-то существовали на свете. На Катона накатила волна горестного презрения к Веспасиану, человеку, которому он верно служил и которым до недавней поры восхищался. Ну что ж, его по достоинству вознаградили за верную службу. Похоже, Веспасиан не слишком-то отличается от прочих эгоистичных аристократов, которые командуют другими легионами. Для виду он попытался поспорить с командующим, но при малейшем намеке на неприятности для себя самого смиренно согласился отдать на расправу своих людей. В крайнем раздражении Катон сплюнул и проводил хмурым взглядом всадника, ехавшего по дороге к переправе через Томесис, держа путь в лагерь командующего. «Итак, легат, чем могу быть тебе полезен?» — спросил Плафт, отрывая взгляд от табличек на своем столе и приветствуя Веспасиана улыбкой. Теперь, когда нарцисс больше не маячил рядом, словно тень, у командующего будто гора с плеч свалилась. Он получил возможность продолжить кампанию и был уверен, что через несколько месяцев все эти земли и населяющие их неуправляемые племена окажутся под полным его контролем. Затем армия сможет заняться объединением земель, вырванных из рук Каратака и его союзников, изрядно уменьшившихся числом. Зимой легионы смогут отдохнуть. привести в порядок и обновить снаряжение с тем, чтобы подготовиться к новой, куда более легкой сезонной кампании по расширению новой провинции. Впервые за последние недели будущее рисовалось ему яркими светлыми красками, а тут еще и денек выдался на славу солнечный, но со свежим ветерком. Чего еще человеку желать? В результате командующий пребывал в добром расположении ко всему миру, и улыбка не сходила с его лица, пока Веспасиан, отдав честь и заняв предложенное ему место по другую сторону стола, не спросил. «Можем мы поговорить без свидетелей, командир?» Улыбка стаяла, Плафт поджал губы. «Это важно?» «Думаю, да». «Хорошо». Плафт щелкнул пальцами, привлекая внимание песцов, работавших за боковыми столами. И когда они подняли глаза, кивком указал на выход. «Оставьте нас. Когда мы с легатом поговорим, я за вами пошлю». Как только последний писец покинул шатер, Плафт откинулся на стуле, оперся подбородком о костяшки пальцев и спросил. «Но? Чего ты хочешь?» Веспасиан всю ночь не сомкнул глаз и опасался, что слишком плохо соображает, тогда как разговор предстоял нелегкий. Он потер подбородок, быстро собираясь с мыслями. «Командир, мы не можем казнить этих людей». «Почему?» «Это неправильно. Ты знаешь, это не хуже меня. Они не единственные, кто не справился с задачей в ходе этой битвы». «Это твое предположение, не так ли?» «Дело пошло не так, как ты задумывал. Каратак ускользнул и от тебя, и от меня. Нам еще чертовски повезло, что удалось перехватить его до того, как он переправил через реку всю свою армию. Есть мнение, что мы вообще должны быть благодарны моим бойцам, удерживавшим брод достаточно долго для того, чтобы это стало возможным». «Правда?» — холодно откликнулся Плафт. «А кое у кого может сложиться мнение, что я обошелся с ними слишком мягко после того, как они не смогли удержать позицию. Кто-то может предположить, что защитить такой узкий фронт может и горстка людей, если, конечно, им хватит на это храбрости». «Мои солдаты не трусы», — тихо промолвил Веспасиан. «А послушать Максимия получается по-другому». Веспасиан помедлил. Тут следовало проявить осмотрительность, ведь Максимий был старшим центурионом, имел длинный послужной список, большая часть которого приходилась на службу в преторианской гвардии. Такие люди, как правило, сохраняют связи с могущественными друзьями и патронами в Риме, и за них есть кому заступиться. Однако, несмотря на угрозу собственной карьере, Веспасиан чувствовал, что не может поступиться принципами. Говоря, что им не хватает стойкости, Максимий допустил преувеличение. «Почему? Зачем ему это понадобилось?» «Да по той же причине, по которой мы проявили готовность принять его версию событий». «И что же это за причина?» «Самосохранение». Веспасиан внутренне подготовился услышать резкую отповедь, но командующий молчал, ожидая от легата продолжения. «Максимий виноват в том, что когорта не оказалась у переправы вовремя, чтобы защитить ее как следует. Мы с тобой оба прекрасно это знаем, командир». «Да, поэтому он и разделяет с ними наказание. И мог быть выбран для децимации так же запросто, как и любой из его подчиненных». «Это правда», — согласился Веспасиан. «Но почему они должны разделять с ним вину за его ошибку? Если уж надо кого-то наказать, то как раз его одного. Нельзя наказывать подчиненных за ошибки командира. Кому и каким примером это послужит?» «Это послужит всем напоминанием о том, что в легионах, находящихся под моим командованием, небрежение долгом не будут терпеть», — спокойно, но решительно промолвил Плафт. «Где бы и когда бы это ни случилось, я буду действовать быстро и безжалостно. Не зря ведь говорят, пусть ненавидят, лишь бы боялись. Ты не находишь, что в некотором смысле тот факт, что невиновные приговорены к смерти, даже усиливает дисциплинарный эффект?» Глядя на командующего, Веспасиан с трудом сдерживал переполнявшее его негодование. Подобный подход был ему отвратителен. Что случилось с Плафтом? Еще год назад призывы Веспасиана взглянуть на происходящее с позиции морали возымели бы эффект. По отношению к своим бойцам и командирам Плафт всегда был хоть и суров, но справедлив, а теперь... «Ты сам прекрасно знаешь, что это недопустимо», — твердо заявил Веспасиан. «Этих людей решили сделать козлами отпущения». «Ну, Помимо всего прочего, да. И ты готов использовать их таким образом? Позволить им умереть ради сохранения твоей репутации? Неожиданно Веспасиану пришли на ум аргументы другого рода. Одним из тех, на кого выпал жребий, стал центурион Катон. Ты это знаешь? Знаю, кивнул командующий. Прекрасно знаю, но это ничего не меняет. Ничего не меняет? Веспасиан не смог скрыть ни изумления, ни гнева. Ты прекрасно знаешь его послужной список. Мы не имеем права разбрасываться людьми такого масштаба. Ну и что ты мне предлагаешь? Спросил Плафт, вскинув глаза. Помиловать его? Подумай, что будет, если я сохраню ему жизнь, а остальных отправлю на казнь. Как это будет выглядеть в глазах других людей, в глазах всех солдат? Что получится? Для них одни правила, а для центурионов другие. Эта армия уже пережила один мятеж. Сколько командиров рассталось тогда с жизнью? Ты правда считаешь, что мы переживем и второй? Нет, если умирают рядовые, Катон должен умереть с ними вместе. Ну так помилуй их всех. То есть ты предлагаешь мне показать себя безвольным слабаком? Плафт покачал головой. Нет, Веспасиан, ты сам должен понимать, что этого делать нельзя. Если я сегодня вынесу приговор, а завтра отменю, это будет первым шагом на пути к полной утрате авторитета у солдат. И не только у них, а и у плебса. Страх — вот что удерживает их под контролем. И лучший способ побудить их безоговорочно повиноваться — это держать в постоянном страхе перед суровым наказанием, даже если они ни в чем не виноваты. Это работает именно так, Веспасиан. И работало так всегда. Вот почему наше сословие правит Римом. «О, я совсем забыл», — Плафт улыбнулся. «Ты ведь у нас новый человек. Ты и твой брат». «Ничего. К тому времени, как вы дорастете до тоги с широкой каймой, оба поймете, что я имею в виду». «Я прекрасно понимаю уже сейчас», — ответил Веспасиан. «И мне это отвратительно». «Это приходит с чинами. Ты привыкнешь». «С чинами?» — Веспасиан издал горестный смешок. «Ну да, конечно. С чинами». На него навалилась страшная усталость, причем не столько телесная, хотя и она имела место, сколько душевная. Его вырастил отец, для которого Рим и все, на чем он зиждился, представлялось самым лучшим из возможного. Для обоих сыновей преданность долгу и служение Риму были наследием, полученным от отца. Правда, когда Веспасиан занялся политической карьерой, эта вера мало-помалу истончалась, как истончается камень, лишаясь всего ненужного под резцом скульптора. Только вот в результате остался не горделивый монумент, а некий саркофаг, вместилище эгоизма, запятнанное кровью тех, кто был принесен в жертву, причем не высшему благу, а узким, эгоистичным интересам избранного круга хладнокровных циничных аристократов. «Довольно!» Плафт хлопнул ладонью по столу так, что таблички подскочили и задребезжали. «Ты забыл, кто ты такой, легат? Так послушай меня!» Несколько мгновений сидевшие по обе стороны стола мужчины с холодным отчуждением смотрели друг на друга, и Веспасиан чувствовал, что проиграл. Причем он не только не смог спасти своих подчиненных, но, похоже, лишил себя надежды в будущем достичь высоких постов в Риме. Ему не хватало необходимой для этого беспощадной жестокости. Брови командующего изогнулись от ярости, когда он произносил свой монолог. «Слушай меня!» «Никакой пощады никому не будет. Эти люди умрут, и их смерть послужит назиданием для товарищей. Этот вопрос закрыт. Я более не потерплю никаких попыток снова его поднять. Никогда больше не упоминай об этом в моем присутствии». «Я ясно выразился?» «Так точно, командир». «Казнь состоится завтра на рассвете, перед строем первых когорт всех четырех легионов. Выясни, кто из твоих солдат состоял в дружеских или приятельских отношениях с приговоренными. Именно они и станут палачами. Если кто-то откажется или вздумает протестовать, он будет распят сразу по завершении казни». Плафт откинулся назад и глубоко втянул носом воздух. «Все, легат, приказы ты получил. Можешь быть свободен». Веспасиан с трудом поднялся на ноги и отдал честь командующему. Прежде чем он повернулся, у него возник было порыв в последний раз попытаться воззвать к справедливости. Но в глазах Плафта он увидел стальной отблеск холодной решимости и понял, что высказываться по этому поводу не только бесполезно, но и опасно. Поэтому он повернулся и вышел из шатра на свежий воздух настолько быстро, насколько это позволяло достоинство его ранга.